Глава 45. Кейтлин. Со своей молодой королевой Роб прощался трижды. Один раз в Богороще под сердце деревом перед взорами богов и людей. Второй у подъемной решетки, где Жиенна проводила его долгим объятием и еще более долгим поцелуем. И, наконец, час спустя, уже за камнегонкой, Жиенна догнала их на взмыленном коне, чтобы еще раз попросить мужа взять ее с собой. Кейтлин заметила, что Роб этим тронут, но и смущен тоже. День был сырой, ненастный, начинал моросить дождь, и Робу меньше всего хотелось останавливать колонны и утешать молодую женщину на глазах у половины своего войска. Он говорил с ней ласково, но под этим проглядывал гнев. Пока король и королева прощались, серый ветер все время бегал вокруг них, то и дело отряхиваясь, искали зубы на дождь. Наконец, Роб поцеловал Жиенну в последний раз, отрядил дюжину человек проводить ее обратно в Риверан и снова сел на коня. А лютоволк помчался вперед, как стрела, пущенная из лука. «Я вижу у королевы Жиенны любящее сердце», — сказал Лотер Фрей Кейтлин. «В этом она похожа на моих сестер. Бьюсь в заклад, что Рослин теперь пляшет вокруг близнецов, распевая «Леди Талли, леди Рослин Талли». А завтра она начнет прикладывать к лицу красные, голубые лоскутки, чтобы посмотреть, как ей пойдет свадебный плащ Риверана. Зато лорд Талли у нас что-то притих». Лотер, повернувшись в седле, улыбнулся Эдмору. «Хотел бы я знать, что вы чувствуете?» «Почти то же, что чувствовал у каменной мельницы перед тем, как затрубили боевые рога», — ответил Эдмор, и это было шуткой лишь наполовину. Лотер добродушно засмеялся. «Будем молиться, чтобы ваша свадьба закончилась столь же счастливо, милорд». «И да помилуют нас боги, если этого не случится». Кейтлин прижала каблуки к бокам лошади, оставив брата в обществе хромого Лотера. Это она настояла на том, чтобы Жиенна осталась в Риверране, когда Роб подумывал взять и ее на свадьбу. Лорд Волдер может счесть отсутствие королевы новым оскорблением, но ее присутствие уж точно стало бы солью на его раны. «У лорда Фрея острый язык и долгая память», — предупреждала сына Кейтлин. «Я не сомневаюсь, что у тебя достанет сил снести его упреки ради союза с ним. Но ты слишком похож на отца, чтобы смолчать, если он начнет оскорблять Жиенну». Этого Роб не мог отрицать. «И все-таки он сердится на меня за это», — устало подумала Кейтлин. «Он уже скучает по Жиенне и невольно винит меня за то, что ее нет с ним, хотя и знает, что я дала ему хороший совет». Из шести вестерлингов, приехавший с Робом из Крэга, при нем остался только один — сэр Рейнольд, брат Жиенны и личный знаменосец короля. Дяде Жиенны, Рольфу Спайсеру, Роб поручил доставить юного Мартина Ланнистера в Золотой Зуб в тот же день, как получил согласие лорда Тайвина на обмен пленными. Это было ловко сделано. Роб избавился от страха за безопасность Мартина. Галбард Гловер с облегчением узнал, что его брат Роберт уже сел на корабль в Синем Доле. Сэр Рольф получил почетное поручение. И серый ветер снова рядом с королем, там, где ему и место. Леди Вестерлинг осталась в Риверане с детьми, Жиенной, ее младшей сестрой Эленией и маленьким Роломом, оруженосцем Роба, который горько жаловался на то, что его оставили дома. но и в этом случае они поступили благоразумно. Прежде в оруженосцах у Роба ходил Оливер Фрей, и привозить его преемника на свадьбу его сестры было бы нехорошо. Что до сира Рейнольда, то веселый молодой рыцарь поклялся, что никакое оскорбление со стороны Волдера Фрея не выведет его из себя. «Будем молиться, чтобы оскорбления были единственным, с чем нам придется иметь дело». Кейтлин сильно беспокоилась на этот счет. Ее лорд-отец после трезубца перестал доверять Волдеру Фрею, и она всегда держала это в уме. Королеве же Йенни будет безопаснее за высокими, надежными стенами Риверрана под защитой черной рыбы. Роб даже наградил его новым титулом – «Хранитель южных границ». Если кто-то способен удержать трезубец, то это сир Бриндон. И все же Кейтлин не доставала дяди с его суровым, рубленным лицом, и Робу будет не хватать его совета. Сир Бриндон был причастен к каждой победе, которую одержал ее сын. Вместо него разведчиками и передовыми разъездами командует Галбард Гловер, хороший человек, надежный и преданный, но не одаренный блеском черной рыбы. Армия Роба за передовыми отрядами Гловера растянулась на несколько миль. Авангард ведет Большой Джон. Кейтлин ехала в главной колонне, состоящей из тяжеловесных боевых коней, несущих на себе одетых в сталь людей. Дальше следовали обозные телеги, груженные провизией, кормом, свадебными подарками и ранеными, неспособными идти пешком, под бдительным надзором сира Вендела Мандерли и его рыцари из Белой Гавани. Следом шли стада овец, коз и тощего рогатого скота, а в самом хвосте тащились лагерные потаскушки. Замыкал процессию арьергард Робина Флинта. На целые сотни лиг позади них врага не было, но Роб не желал рисковать. 3500 человек в королевском войске. Эти люди проливали кровь в шепчущем лесу, обогряли свои мечи в лагерной битве Окс-Кросса, Эшмарка и Крега, прошли через золотоносные холмы Ланнистерского запада. Лорды Трезубца, не считая скромной свиты Эдмора, остались оборонять речные земли, пока король будет отвоевывать север. Эдмора впереди ждет невеста, а Роба – очередное сражение. Кейтлин, двое мертвых сыновей, пустая постель и замок, полный призраков. Безрадостное будущее. «Бриенна, где ты? Привези мне моих дочек, Бриенна, привези их назад!» Морось, висевшая в воздухе, к середине дня превратилась в тихий ровный дождь, не переставший ночью. На следующий день северяне вовсе не увидели солнца. Они ехали под свинцовым небом, нахлобучив на головы капюшоны плащей. Дождь размывал дороги, преображал поля в болота, переполнял русла рек и сбивал листву с деревьев. Говорить под его неумолчный стук никому не хотелось, и люди ограничивались самыми необходимыми словами. «Мы сильнее, чем можем показаться, миледи», — сказала Мейдж Мормонт. Кейтлин полюбила леди Мейдж и ее старшую дочь Дейси. Они лучше всех понимали ее поведение в деле Джейми Ланнистера. Высокая гибкая дочь и коренастая мать одевались одинаково, в кожу и кольчуги с черным медведем Мормонтов на щитах и камзолах. На взгляд Кейтлин это был странный наряд для леди. Но Дейси и леди Мейдж, и как воины, и как женщины, чувствовали себя куда более уверенно, чем девица Тарт. «Я была с молодым волком в каждом сражении», — весело заметила Дейси, — «и он еще ни одного не проиграл». «Зато проиграл все остальное», — подумала Кейтлин, но вслух этого произносить не стала. «Мужество северянам не занимать. Но сейчас они далеко от дома, И главное, что их поддерживает, это вера в своего молодого короля, которую нужно оберегать любой ценой. «Я должна быть сильной», — твердила себе Кейтлин. «Должна ради Роба. Если я поддамся отчаянию, горе пожрет меня. Все зависит от предстоящей свадьбы. Если Эдмор и Рослин будут счастливы, если покойный лорд Фрей умиротворится и вновь предоставит Робу свое войско, много ли смогут они сделать даже тогда, зажатые между Ланнистером и Грейджием?» Кейтлин не смела задумываться над этим, а вот Роб почти ни о чем другом не думал. Она видела, как он сидит над картами во время каждой стоянки, придумывая планы отвоевания севера. У Эдмора были свои заботы. «Как по-вашему, дочки лорда Волдера не все на него похожи?» — спросил он, сидя в своем высоком полосатом шатре с Кейтлин и своими друзьями. «Они у него все от разных матерей, хоть некоторые да должны быть красивыми», — сказал сэр Марк Пайпер. «Только с чего старому негодяю отдавать тебе хорошенькую?» «Не с чего», — угрюмо признал Эдмор. Этого Кейтлин вытерпеть не могла. «Серсея Ланнистер, красивая женщина!» — отрезала она. «Молись лучше, чтобы Рослин оказалась здоровой и крепкой, с хорошей головой и верным сердцем!» Она встала и вышла вон. Эдмор обиделся и на следующий день не заговаривал с ней вовсе, предпочитая общество Марка Пайпера, Лаймонда Гудбрука, Патрика Малистера и молодых Венсов. «Они-то его не бронят, разве что в шутку», — подумала Кейтлин, когда они пронеслись мимо нее. «Я всегда была слишком строга с Эдмором, а горе сделало меня еще более резкой». Она сожалела о высказанных ею упреках. Будто и мало докуки от дождя без ее докучливых слов. Разве это преступление — желать себе красивую жену? Она вспомнила свое собственное детское разочарование при первой встрече с Эддардом Старком. Она воображала, что он будет таким же, как его брат Брандон, только моложе, но оказалась не права. Нед был ниже ростом, не так хорош собой и угрюм. За его учтивыми речами чувствовался холодок, и этим он тоже отличался от Брандона, неистового и в веселье, и в ярости. Она отдала ему свое девичество, но и тогда в их любви было больше долга, нежели страсти. В ту первую ночь они, однако, зачали Роба, будущего короля. А после войны в Интерфелле она полюбила мужа по-настоящему, открыв, какое золотое сердце скрывается за угрюмой наружностью Неда. Почему бы и Эдмору не обрести того же в свои Рослин? Дорога по воле богов привела их в шепчущий лес, где Роб одержал свою первую большую победу. Они ехали вдоль извивов ручья по дну этой узкой долины, как люди Джейми Ланнистера в ту роковую ночь. Тогда было теплее, деревья стояли зеленые, и ручей не выходил из берегов. Теперь палая листва забивала его русло и валялась кучами на земле, а деревья, скрывшие в ту пору армию Роба, сменили зеленый наряд на тускло-золотые и красные тона, цвета ржавчины и засохшей крови. Только ели и гвардейские сосны продолжали зеленеть, пронзая брюхо облаков своими стройными копьями. С той поры умерло многое помимо листвы. В ночь битвы Нед был еще жив в своей темнице под холмом Игона. Бран и Рикон жили в безопасности за стенами Винтерфелла, а Теон Грейджей сражался на стороне Роба и хвастался тем, что чуть не скрестил меч с цареубийцей. Жаль, что этого не случилось. Сколько зла они могли бы избежать, если бы вместо сыновей лорда Карстарка погиб Теон. Проезжая через поле битвы, Кейтлин замечала следы побоища. перевернутый шлем, полный дождевой воды, сломанное копье, конский скелет. Над некоторыми из павших воздвигли каменные надгробия, но стервятники успели потревожить их. Среди раскиданных камней виднелись яркие клочки тканей и обломки металла. Из земли на Кейтлин взглянуло чье-то разлагающееся лицо, под которым уже сквозил череп. Это навело ее на мысли о том, где упокоился ее Нед. Молчаливые сестры увезли его кости на север в сопровождении Хелиса Молана и небольшого почетного эскорта. Доехал ли Нед до Винтерфелла, чтобы лечь рядом со своим братом в темной крипте под замком? Или двери рва Кейлин захлопнулись до того, как сестры и Хел успели проехать? 3500 воинов ехали по дну долины сквозь чащу шепчущего леса, но Кейтлин Старк редко когда чувствовала себя такой одинокой. Дорога с каждой лигой уводила ее все дальше от Риверана, и она гадала, увидит ли родной замок вновь, или он потерян для нее навеки, как столь многое другое. 5 дней спустя разведчики вернулись назад с известием, что половодье смыло деревянный мост у ярмарочного поля. Галбард, Гловер и еще 2 смельчаков попытались переправиться через синий зубец у бараньего брода, но это стоило жизни 2 коням и 1 всаднику. Сам Гловер уцепился за камень, и его с трудом вытащили. «Так высоко река не поднималась с самой весны», — сказал Эдмур. «А если дождь не перестанет, она поднимется еще выше». «Выше у старых камней есть еще мост», — вспомнила Кейтлин, часто путешествовавшая по этим землям с отцом. «Еще более старый, чем тот, и не такой большой, но если он устоял...» «Его тоже снесло, миледи, еще прежде ярмарочного», — сказал Галбард Гловер. «А больше мостов нет?» — спросил Роб у матери. «Нет». Оброды стали непроходимыми. Кейтлин помолчала, припоминая. «Если синий зубец недоступен для переправы, надо будет обойти его через 7 ручьев и ведьмино болото». «Дороги там плохие или их вовсе нет», — предостерег Эдмур. «Ехать придется медленно, но когда-нибудь авось да приедем». «Мы заставим лорда Волдера ждать, но это ничего», — сказал Роб. «Лотар послал ему птицу из Риверана, и он знает, что мы уже в пути». «Да, но он щекотлив и подозрителен по природе», — заметила Кейтлин. «Он может воспринять эту задержку как намеренное оскорбление». «Ну что ж, извинюсь перед ним и за это. Хорош король, который извиняется на каждом шагу». Роб скорчил гримасу. «Надеюсь, Болтон успел переправиться через Трезубец до начала дождей. Королевский тракт ведет прямо на север, и идти по нему легко. Они даже пешие должны добраться до близнецов раньше нас». «А когда ты соединишься с его войском, и мы отпразднуем свадьбу, что будет?» — спросила Кейтлин. «Север». Роб почесал серого ветра за ухом. «Ты хочешь идти через Гать на ров Кейлин?» «Это один из путей», — с загадочной улыбкой ответил Роб, и она поняла, что больше он ничего не скажет. Мудрый король советуется сам с собой. Еще через 8 дней непрестанного дождя они прибыли в Старые Камни и разбили лагерь на холме над Синим Зубцом, в разрушенной твердыне древних речных королей. Только по фундаменту и было видно, где некогда стояли стены. Местные жители давно уже растащили камень на свои овины, септы и остроги. Но в ясеневой роще, посреди прежнего замкового двора, в высокой бурой траве, сохранилась старинная гробница. Ее крыша была вытесана в виде фигуры человека, чьи кости лежали внутри. Но дожди и ветры хорошо потрудились над ней. Видно было, что этот король носил бороду, но остальные черты его лица стерлись, оставив лишь намеки на рот, нос, глаза и корону на голове. Руки, скрещенные на груди, охватывали рукоять каменного боевого молота. Некогда на молоте были вырезаны руны, повествующие об имени и истории короля, но за истекшие века и они сгладились. Сам камень потрескался и раскрошился, белые пятна лишайника покрывали его, и дикие розы заплели ноги короля, подбираясь к груди. Там Кейтлин и нашла Роба. Он мрачно стоял над могилой в густеющих сумерках вдвоем с серым ветром. Дождь наконец перестал, и Роб вышел с непокрытой головой. «У этого замка есть имя?» — спросил он, увидев мать. «Когда я была девочкой, в народе его называли Старые Камни, но он, конечно, назывался по-другому, когда был чертогом королей. Она как-то останавливалась здесь с отцом на пути в Сигард, и Петир тогда был с ними». «Есть такая песня», — вспомнил Роб. «Дженни из Старых Камней с цветами в волосах. Все мы, в конце концов, станем песнями, если посчастливится». Она в тот день сама играла в Дженни и даже вплела цветы себе в волосы, а Петир был ее принцем-стрекоз. Ей тогда исполнилось не больше 12, и он был не намного старше. «Чья это могила?» — спросил Роб, разглядывая изваяние. «Тристифера IV, короля рек и холмов». Отец рассказывал Кейтлин его историю. Он правил от Трезубца до Перешейка за 1000 лет до Дженни и ее принца, во времена, когда королевства первых людей падали одно за другим под натиском андалов. Его прозвали «молотом правосудия». Он побывал в 100 сражениях и выиграл 99, как поется в песнях, и построил этот замок самый сильный в Эстеросе. Кейтлин положил руку на плечо сына. Он погиб в своем 100-м сражении, когда 7 андальских королей объединились против него. Тристифер V был нечитаемым, и королевство вскоре пало, а с ним и замок, и род речных королей прервался. Вместе с последним Тристифером угас и дом Маадов, правивший речными землями 1000 лет до нашествия андалов. Наследник оказался недостоин его. Роб провел рукой по обветренному камню. «Я надеялся оставить Жиенну с ребенком. Мы старались, но я не уверен». «Это не всегда получается сразу. Хотя с тобой получилось именно так. И даже на 100-й раз. Вы еще очень молоды». «Я молод, но я король. У короля должен быть наследник. Если я погибну в следующем сражении, королевство не должно погибнуть вместе со мной. По закону мне наследует Санса, и это значит, что Винтерфелл и Север отойдут к ней». Роб стиснул губы. «К ней, к ее лорду-мужу Тириону Ланнистеру. Я не могу этого допустить и не допущу. Карлик никогда не получит Севера». «Верно», — согласилась Кейтлин. «Ты должен назначить другого наследника, пока Жиена не родит тебе сына». Она задумалась. «У твоего деда Старка не было братьев и сестер, но его отец имел сестру, вышедшую за младшего сына лорда Реймора Ройса. У них было 3 дочери, и все они вышли за лордов долины. Одна за Уинвуда, другая за Корбре, третья, кажется, за Темплтона». «Матушка», — резко прервал ее Роб, — «ты забываешь, что отца было 4 сыновей». Она не забыла, однако не хотела даже думать об этом. «Сноу не Старк. В Джоне от Старка больше, чем в каких-то лордиках из долины, которые Винтерфелла в глаза не видывали. Джон — брат ночного дозора, давший клятву не иметь жены и не владеть землями. Надевшие черное служат пожизненно. Как и рыцари королевской гвардии. Однако это не помешало Ланнистерам сорвать белые плащи сира Баристона Селми и сира Бороса Блаунта, когда те стали им не нужны. Если я отправлю в дозор 100 человек в обмен на Джона, там, бьюсь об заклад, найдут способ освободить его от клятвы». Однако он крепко забрал это в голову. Кейтлин знала, каким упрямым может быть ее сын. Бастард не может наследовать, пока его происхождение не узаконит королевским указом. Примеров тому больше, чем освобождению братьев Дозора от присяги. «Примеры», — с горечью молвила Кейтлин. «Верно, Эйгон IV узаконил своих бастардов на смертном одре». «И сколько же боли, горя, войн и убийств проистекло из этого?» «Я знаю, ты доверяешь Джону, но сможешь ли ты доверять его сыновьям?» «Претенденты из ветви черного пламени не давали Таргариенам покоя целых 5 поколений», пока Баристан Смелый не убил последнего из них на ступенях. «Если ты узаконишь Джона, обратно бастардом его уже не сделаешь. Коль скоро он женится и заведет детей, твоим сыновьям от Джиенны всегда будет грозить опасность». «Джон никогда не причинит зла моему сыну. Как Теон Грейджи не причинил зла Брану с Риконом». Серый ветер, вскочив на гробницу короля Тристифера, оскалил зубы, а лицо Роба стало каменным. «Это столь же жестоко, как и несправедливо. Джон, это не Теон. Просто тебе хочется в это верить. А о сестрах своих ты подумал? Как же быть с их правами? Я согласна, что бесу север отдавать нельзя, но Арья... По закону она наследует после Сансы, твоя родная сестра законная и мертвая. После казни отца Арию никто не видел и не слышал о ней. Зачем лгать самим себе? Арьи нет, как нет Брана и Рикона, и Сансу они тоже убьют, как только бес получит от нее ребенка. Джон — единственный брат, который у меня остался. Если я умру, не оставив потомства, я хочу, чтобы он стал королем Севера вместо меня. И я надеялся, что ты поддержишь мой выбор». «Нет, Роб, я не могу. В чем угодно, только не в этом. Не проси меня». «Я в этом не нуждаюсь. Я король». Роб повернулся и зашагал прочь, а серый ветер побежал за ним. «Что же я наделала?» — устало подумала Кейтлин, оставшись одна у гробницы Тристифера. «Сначала я разгневала Эдмора, теперь Роба, а между тем я всего лишь сказала им правду. Неужели мужчины так слабы, что не могут ее выдержать?» Она заплакала бы, но небо сделало это за нее. Пришлось ей вернуться в свой шатер и сидеть там в одиночестве. В последующие дни Роб поспевал везде. Ехал во главе авангарда с Большим Джоном, отправлялся на разведку Серым Ветром и скакал в хвост колонны к Робину Флинту. Люди с гордостью говорили, что молодой волк встает первым, ложится спать последним, а Кейтлин гадала, спит ли он вообще. Он выглядел таким же поджаром и голодным, как его лютоволк. «Вы так грустны, миледи», — сказала ей Мейдж Мормонт, когда они ехали рядом под дождем. «Что-нибудь не так?» «Пустяки, право. Мой лорд-муж умер, отец тоже, двое моих сыновей убиты, одну дочь выдали за вероломного карлика, чтобы она рожала ему столь же уродливых детей. Другая дочь пропала без вести и, скорее всего, мертва. А мой последний сын, единственный брат, со мной рассорились. О чем же мне печалиться?» Но изливать все это на леди Мэдж вряд ли стоило, Кейтлин сказала. «Это из-за дождя. Мы много вынесли, а впереди у нас еще больше опасности и горя. Нам стоит встретить грядущее храбро, с трубящими рогами и реющими знаменами. Но этот дождь угнетает нас. Знамена виснут на древках, и люди ежатся под плащами, почти не разговаривая друг с другом. Сколько зла в погоде, которая гасит сердца в то время, когда они должны гореть как можно ярче. «Пусть уж лучше на нас сыплется дождь, чем стрелы», — заметила Дейси Мормонт, и Кейтлин невольно улыбнулась. «Боюсь, вы храбрее меня. У вас на Медвежьем острове все женщины такие воительницы». «Медведицы», — подтвердила леди Мейдж. нам приходится ими быть. В старину нас часто навещали железные люди на своих ладьях и одичалые со стылого берега. Мужчины наши уходили в море рыбачить, а женщины должны были уметь защитить себя и детей, чтобы их не увезли в плен. «На воротах у нас вырезана женщина в медвежьей шкуре», — добавила Дейси. «Одной рукой она держит дитя, которое сосет ее грудь, а в другой у нее боевой топор. Такую не назовешь леди, но я ее всегда любила». «Мой племянник Джорах как-то привез к нам настоящую леди», — сказала леди Мэйдж. «Он завоевал ее на турнире. Она этот барельеф терпеть не могла». «Как и все остальное», — подтвердила Дейси. «Волосы у этой Линессы были как золотая пряжа, кожа как сливки, а руки мягкие, совсем не для топора». «И груди не для кормления», — напрямик высказалась ее мать. Кейтлин знала ту, о ком они говорили. Джорах Мормонт приезжал со своей второй женой на пиры в Интерфелле, и однажды они прогостили там 2 недели. Кейтлин помнила леди Линессу, молодую, прекрасную и несчастную. Однажды, после нескольких чаш вина, она призналась Кейтлин, что Север не место для Хайтауэр. «Талли из Риверана когда-то чувствовала то же самое», — ответила Кейтлин, ласково желая утешить ее. «Но со временем нашла здесь многое, что смогла полюбить». «Теперь ничего этого больше нет. Нет Винтерфелла, Неда, Брана и Рикона, Сансы и Арии. Только роб у нее остался. Быть может, на поверку в ней оказалось слишком много от Линессы Хайтауэр и слишком мало от Старков. Если бы она умела владеть топором, то ей, возможно, удалось бы лучше защитить своих близких». Дни шли за днями, а дождь все не унимался. Они ехали вверх вдоль синего зубца, мимо 7 ручьев, через разлившиеся потоки. Потом началось ведьмино болото, где зеленые трясины грозили поглотить неосторожных, и мягкая почва затягивала в себя копыта лошадей с жадностью младенца, сосущего материнскую грудь. Колонна еле ползла. Половину обозных телег пришлось бросить в грязи, навьючив груз на мулов и выпряженных лошадей. Лорд Ясен Малистер нагнал их посреди болота. До сумерек оставалось еще больше часа, когда он подъехал, но роб тут же приказал остановиться. Сэр Рейнольд Вестерлинг пришел за Кейтлин, чтобы проводить ее в королевский шатер. Роб сидел у жаровни с картой на коленях. Серый ветер спал у его ног. В шатре собрались Большой Джон, Галбард Гловер, Мэйдж Мормонт, Эдмар и незнакомый Кейтлин человек, толстый, плешивый и несмелый. «Это не лорд», — поняла она с первого же взгляда, — «и даже не воин». Ясен Малистер встал и уступил Кейтлин свое место. Каштановые волосы лорда наполовину поседели, но он оставался красивым мужчиной. Высокий, худощавый, с чеканным, чисто выбритым лицом и свирепыми, голубовато-серыми глазами. «Всегда счастлив вас видеть, леди Старк. Хочу надеяться, что привез вам добрые вести». «В них мы сейчас нуждаемся больше всего, милорд». Кейтлин села, слыша, как стучит дождь по холсту у нее над головой. Роб подождал, когда сэр Рейнольд закроет вход. «Боги услышали наши молитвы, милорды. Лорд Ясен привез с собой капитана Мариам, торгового судна из Староместа. Капитан, повторите им то, что рассказали мне». «Да, ваше величество». Капитан облизнул свои толстые губы. «Последней моей стоянкой перед Сигардом был лорд Порт на Пайке. Там меня продержали больше 1/2 года по приказу короля Бейлона. Но теперь он... Короче говоря, он умер». «Бейлон Грейджей?» Сердце Кейтлин затрепетало. «Вы говорите, что Бейлон Грейджей мертв?» Капитан кивнул. Замок Пайк, как вам известно, стоит частью на большой земле, а частью на скалах и мелких островках, соединенных между собой мостами. В Лордпорте рассказывали, что король Бейлон шел по одному из таких мостов, когда с запада налетела буря, и мост развалился. Короля выбросило на берег 2 дня спустя, раздутого и с переломанными костями. Крабы выели ему глаза. «Должно быть, это были королевские крабы», — засмеялся Большой Джон. «Может быть и так», — согласился капитан. «Но это еще не все. Его брат вернулся». «Викторион?» — удивился Галбард Гловер. «Эурон, по прозванию Вороний Глаз. Самый грозный пират из всех, когда-либо бороздивших море. Его не было уже много лет, но не успел лорд Бейлон остыть, как он вошел в гавань на своем молчаливом. Черные паруса, красный корпус, а команда вся немая. Я слышал, он побывал в Асшае. Но где бы его ни носило, теперь он дома, и он отправился прямиком в Пайк и уселся на морской трон и утопил лорда Ботли в бочке морской воды, когда тот этому воспротивился. Тут я и поднялся на свой Мариам, поднял якорь, да и ушел под шумок. «Капитан», — сказал Роб, — «я благодарю вас, и вы не останетесь без награды. Лорд Ясон отвезет вас обратно на корабль, когда мы закончим. Прошу вас, подождите снаружи». «Слушаюсь, ваше величество». Как только он вышел, Большой Джон расхохотался. Но Роб одним взглядом заставил его замолчать. «Если то, что рассказывал Теон об Эуроне Грейджи, и правда хотя бы наполовину, в короле он не годится. Законный наследник престола Теон, если он еще жив, но железным флотом командует Викторион. Я не верю, что он останется во рву Кейлин, пока Эурон сидит на морском троне. И ему поневоле придется вернуться». «Есть еще и дочь», — напомнил Галбард Гловер. «Та, что заняла Темнолесье и держит в плену жену и ребенка Роберта». «Если она останется в Темнолесье, то это все, что она может надеяться удержать. То, что касается братьев, ее касается еще больше. Ей придется отплыть домой, чтобы сместить Эурона и заявить о собственных правах». «Есть ли у вас Сигарди флот?» — спросил Роб лорда Ясона. «Флот, ваше величество? Полдюжины людей и 2 боевые галеи. Достаточно, чтобы защищать свои берега против захватчиков, но очень мало, чтобы вступить в бой с железным флотом». «Я вас об этом и не прошу. Думаю, что островитяне теперь отправятся в Пайк. Теон рассказывал, что у них каждый капитан считается королем у себя на корабле, и все они захотят принять участие в выборе престола наследника. Мне понадобятся 2 ваших ладьи, милорд. Они должны будут обойти Орлиный мыс и подняться по перешейку к Сероводью». Лорд Ясон заколебался. «По мокрому лесу протекают 12 ручьев. Все они мелкие, илистые, на карту не нанесены. Я бы даже реками их не назвал. Каналы еще более ненадежные, изобилуют мелями, заносами и буреломами. Замок же в Сероводье, как известно, не стоит на месте. Как мои корабли смогут его отыскать?» «Они пойдут под моим знаменем, и тамошние жители сами их отыщут. 2 корабля мне нужны, чтобы удвоить уверенность в том, что мое послание дойдет до Хоуленда Рида. На одном поплывет леди Мейдж, на другом Галбард. При вас будут письма к тем моим лордам, которые остались на севере», — сказал Роб названным им посланникам. «Но в них все будет написано наоборот, на тот случай, если вас возьмут в плен. Если это произойдет, вы скажете, что плыли обратно на север, на Медвежий остров или Каменный берег». Он постучал пальцем по карте. «Ров Кейлин – ключ ко всему. Лорд Бейлон знал об этом, поэтому и послал туда своего брата Викториона с главными силами Грейджиев». «Островитяне не такие дураки, чтобы бросать ров Кейлин даже ради борьбы за престол», – заметила Лади Мэйдж. «Верно. Думаю, большую часть своего гарнизона Викторион оставит там. Но каждый человек, которого он возьмет с собой, уменьшит число тех, с кем нам придется драться. Примем в расчет и то, что с ним уйдут многие капитаны. Ему понадобится их поддержка, если он хочет сесть на морской трон. «Со стороны Гати атаковать нельзя, Ваше Величество», — сказал Галбард Гловер. «Она слишком узка и не дает возможности перестроиться. Ров еще никому не удавалось взять». «С юга, да», — ответил Роб. «Но мы атакуем одновременно с севера и с запада и захватим островитян с тыла, пока они будут отбивать ложную атаку с Гати. При соединении с войсками лорда Болтона и Фреев у меня будет больше 12 000 человек. Я намерен разбить их на 3 части и отправить каждую по Гати с полдневными перерывами. Если у Грейджиев есть соглядатые к югу от перешейка, они донесут, что я иду со всей своей силой на ров Кейлин. Руси Болтон возглавит рьергард. Я буду командовать средним отрядом. Ты, Большой Джон, поведешь авангард. Твоя атака должна быть настолько свирепой, чтобы островитянам не досуг было думать, не подбирается ли к ним кто-нибудь с севера. «Подбирайтесь быстрее», — хмыкнул Большой Джон. «Не то я возьму ров еще до того, как вы покажетесь, и преподнесу его вам в подарок. Охотно приму от себя этот дар». «Вы говорите, что атакуете островитян с тыла, государь», — нахмурился Эдмар. «Но как вы располагаете оказаться у них в тылу?» «На перешейке существуют дороги, которых нет ни на одной карте, дядя. Пути, известные только болотным жителям. Тропы между трясинами и водные дороги через камыши, которые можно одолеть только на лодках». Роб повернулся к двум своим посланникам. «Вы скажете лорду Хоуленду Риду, чтобы он послал ко мне своих проводников через 2 дня после того, как я двинусь по Гати. В средний отряд, идущий под моим знаменем. Из близнецов выйдут 3 отряда, но до рва Кейлин дойдут только 2. Мой растворится в перешейке, чтобы снова возникнуть на реке Горячки. Если мы выступим сразу после дядиной свадьбы, то к концу года уже выйдем на позиции. Мы нападем на ров с 3 сторон в первый день нового века, когда у островитян головы будут трещать от меда, выхлестанного ночью». «Мне этот план по душе», — объявил Большой Джон. «Даже очень». «Риск есть», — потер подбородок Галбард Гловер. «Если жители болот вас подведут, хуже нам все равно не будет, но они не подведут. Мой отец высоко ценил Хоуленда Рида». Роб свернул карту и лишь теперь обратился к Кейтлин. «Матушка». Она напряглась. «Для меня тоже найдется дело». «Ваше дело — ждать в безопасном месте. Наш поход через перешейк опасен, а на севере нас ждут новые бои. Но лорд Маллистер любезно предложил взять вас к себе в Сигард до окончания войны. Там вам будет хорошо, я уверен». «Он хочет наказать ее за то, что она восстала против Джона Сноу? Или за то, что она женщина и, хуже того, мать?» Кейтлин не сразу заметила, что все смотрят на нее. «Они знали», — поняла она. «Что ж, удивляться нечему. У нее не прибавилось друзей после освобождения цареубийцы. А Большой Джон не раз говорил при ней, что женщинам не место на ратном поле». Должно быть, гнев отразился у нее на лице, потому что Галбард Гловер поспешил сказать, опередив ее. «Миледи, его величество принял мудрое решение. Будет лучше, если вы не поедете с нами». «Ваше присутствие украсит Сигард, леди Кейтлин», — сказал лорд Ясен. «Я буду там вашей узницей». «Почетный гостей», — поправил лорд Маллистер. «Я не хочу обижать лорда Ясена», — сухо сказала Кейтлин сыну. «Но если мне нельзя ехать дальше с тобой, я предпочла бы вернуться в Риверран». «В Риверране я оставил жену. Мать я хочу отправить в другое место. Тот, кто держит все сокровища в одном кошельке, облегчает работу для вора. После свадьбы вы отправитесь в Сигард. Такова моя королевская воля». Роб встал, и ее судьба решилась. «Еще одно», — сказал король, взяв лист пергамента. «Лорд Бейлон оставил после себя беспорядок, и я не хочу повторять его ошибки. Однако сына у меня пока нет, мои братья Бран и Рикон убиты, а моя сестра замужем за Ланнистером. Я долго размышлял о том, кого сделать своим наследником, и теперь приказываю вам, как моим верным лордам, засвидетельствовать вот этот документ, приложив к нему свои печати». «Настоящий король», — подумала побежденная Кейтлин. Оставалось только надеяться, что западня урва Кейлин, задуманная им, сработает столь же безотказно, как та, в которую он поймал ее.